Когда растерянный юноша вышел вон, судья попросил: «Открой окно, Даогань, здесь невыносимо душно. Я не удивлюсь, если пополудни разразится гроза». Вернувшись на свое место, Даогань торопливо сказал: «Теперь убийцы схвачены, ваше благородие. Все, что говорил этот парень, в точности указывает именно на них». Судья Ди поднял руку: «Не спеши, Даогань. Нужно по порядку разобраться с этим запутанным делом. Но сначала я должен познакомить тебя с результатами остальных допросов. Во-первых, этот приказчик Лена оказался довольно гнусным типом. Он с пеной у рта чернил своего хозяина, но не смог подтвердить своих обвинений ни малейшим доказательством. Я послал старшего писца, чтобы он в городе расспросил людей о Лене. Особыми симпатиями он не пользуется. Это отъявленный бабник и скользкий, жадный тип, который только и ждет, как бы обобрать бедолаг, который приносит ему в заклад свое жалкое имущество. Однако никто не подозревает его в контрабандных сделках или каких-то других нелегальных махинациях. Более того, вчера вечером Лен на самом деле выпивал со своим приятелем, золотых дел мастером Чу, и к нему на самом деле здесь на углу пристала ватага мальчишек. Начальник стражи привел ко мне двоих из них, и они заявили, что, скорее всего, старый бродяга не знал, кто такой Лен, и что во время их стычки и речи не шло ни о какой женщине. После того, как Лен ударил этого бедолагу и снова сел в паланкин, старик снова поднялся. Некоторое время он стоял, ругаясь по поводу надменных выскочек, после чего направился по тропе в гору. Судья отпил большой глоток чая и спросил: «А теперь расскажи, что тебе удалось обнаружить». «Прежде всего, я хотел бы отметить, ваше благородие, что прежде чем войти сюда, сын Лена расспрашивал стражников по поводу трупа. Ему было известно, что труп нашли в хижине дровосека, поэтому не исключено, что именно поэтому он упомянул ее в своем рассказе». «У меня создалось впечатление, что молодой человек говорит правду», — сказал судья Ди. «Во всяком случае, когда говорил о своих встречах со служанкой матери в хижине дровосека. Он же знал, что мы всегда можем это проверить, допросив эту женщину. По крайней мере, теперь мне ясно, почему нары в хижине были так тщательно вытерты. Но продолжай». «Глава гильдии нищих оказался весьма любезным, ваше благородие. Ему было в самом деле известно, где находится этот бродяга и его сестра. Этот тип, а зовут его Сэн Цю, укорял сестру за то, что она провалила дело с дядей Дуанем и не смогла получить от него даже золотого перстня. Очевидно, убитый бродяга и был этот самый дядя Дуань. Сэн Цю, настоящий великан, ему ничего бы не стоило донести тело убитого до хижины дровосека. Я думаю, что сын Лена видел в лесу именно Сэн Цю, который нес на плечах труп, и его сестру. С Сэном есть еще один мерзавец по имени Чан. Вся эта троица сейчас сидит за решеткой. Прекрасная работа!» — удовлетворенно воскликнул судья. «Как тебе удалось так ловко их сюда доставить?» «Я намекнул им, что здесь они могут неплохо заработать, и они сами сюда пришли». Даогань поспешно добавил: «Однако мне кажется, ваше благородие, что только по чистой случайности пути этих бродяг и Лена дважды пересеклись. В первый раз это произошло 2 дня назад, когда сестра Сэн Цю принесла Лену перстень, а второй, когда вчера вечером этот убитый бродяга затеял ссору с Леном. По моему убеждению, речь идет о сведении счетов внутри банды». «Почему?» «Потому что Сэн Цю отделился от остальных, ваше благородие». «Отделился? Что ты имеешь в виду?» — удивленно спросил судья. «Дело обстоит следующим образом, ваше благородие. Когда кто-то официально принимается в банду, он дает клятву и отрубает себе кончик мизинца, и это означает, что он обязуется абсолютно повиноваться главарю банды до конца своих дней. Единственный способ вернуть себе свободу – это официально отделиться, заплатив выкуп.